Глава 4. На мое счастье, Николас не стал спорить. Он положил руку мне на плечо, и в следующий миг мы очутились в пригороде Трелора. В паре сотен метров возвышалось поместье семьи Дешенро. «Спасибо», — поблагодарил я глашатая. «Это было большой ошибкой, Максимилиан. Мы не знаем, как отреагирует пустота на такое грубое нарушение правил созыва. Я не мог поступить иначе. Не после того, что он сказал. К тому же, я попробовал улыбнуться. Мы только что расправились с одним из зланий, ослабили врага». «Я не осуждаю», — слегка удивил меня Николас. «И все же это было ошибкой. Что сделано, то сделано. Не стал спорить я. Когда все закончится, доставишь меня на ТС?» «Да, но боюсь, что смогу увести только одного. И это последнее, что я сделаю для вас». «Плохо, но все равно спасибо». Кивнув, я бросился бежать в сторону поместья. На половине пути дорогу мне преградили охранники, но меня практически сразу узнали. «Судья Готхард, откуда вы?» «Всем готовиться к бою!» — крикнул я и, не останавливаясь, пронесся мимо. Они замешкались, но, кажется, сообразили, что что-то происходит. Я слышал, как кто-то начал отдавать приказы солдатам. К тому времени я уже добрался до порога поместья и снес дверь плечом, оказываясь внутри. «Максимилиан? Каких демонов ты творишь?» В коридор выскочил Дремор, старший брат Катрины. Судя по взъерошенным волосам, он дремал где-то в гостиной. «Отец будет очень зол, когда увидит дверь». «Что тут происходит?» Послышался сердитый голос Арамиса Дешенро, моего свекра. «Ох, Максимилиан, что за бардак ты тут устроил? Нет времени, сюда идут несущие свет, и им нужны вы». Все разговоры о сломанной двери мгновенно улеглись. Семья Катрины отлично понимала, что значат мои слова. Не став тратить время на расспросы, Дремор и Арамис отреагировали мгновенно, убежав собирать остальных. «Папа!» — послышался детский лепет, и в коридор выскочил малыш Люциус. «А где мама?» «Тут только я!» — вздохнул я, опустившись на одно колено, заключил сына в объятиях. «Но мама очень по тебе скучает. Вы скоро увидитесь, обещаю!» «Куда ты сбежал? У нас нет времени!» В коридор вбежала Миранда, младшая сестренка Кэт. «Простите, не хотела мешать». «Ничего, я взял сына на руки и поднялся. Вам нужно, Сабир». И в этот момент поместье тряхнуло так, что Миранда рухнула на пол. На стенах появились трещины, а с потолка посыпалась штукатурка. К счастью, я смог устоять на ногах. «Ты в порядке?» — спросил я, протягивая руку девушке. «Да, кажется». Она поморщилась от боли. Скорее всего, ударилась во время падения, но вряд ли что-то серьезное. «Они здесь. Я разберусь, а вы прячьтесь». Я отдал сына Миранде и бросился на улицу. Несущий свет явились сюда слишком быстро. Я надеялся, что у меня еще будет немного времени. Но, видимо, зря. Прямо перед домом появилось 4 небольших кратера, в каждом из которых стояло по человеку в сияющей золотой броне. Они сильны. Это мне стало ясно по одному единственному взгляду. Свет так и хлестал из них. Лучший ударный отряд Лани Аргадрима, уже покойного. Интересно, знают ли они об этом? «Как удачно, что ты тут, дитя пустоты», — сказал один из них, выходя вперед. «Испепеляющий приказал нам убить всех твоих близких. Но раз и ты здесь...» Он нехорошо усмехнулся. «Аргадрим мертв», — сказал я. Но лица присутствующих не дрогнули. Как и думал, это для них не стало новостью. «Мертв, и ты за это заплатишь. Истинное пламя в ярости и ответит тебе на это тысячекратно». «Уже страшно», — пыркнул я, призывая вначале доспех боли, затем крылья ворона. Третьим стало око Тантарца. У них значительное численное преимущество, так что мне нужно видеть всех их одновременно. В правой руке материализовался божественный меч, а в левой — черный клинок из врат забвения. Если с первым все было ясно, то вот последний. Я не призывал врата забвения. Меч просто появился в руке. Отвлекаться на этот странный факт не стал, сосредоточившись на несущих свет. Они тоже призвали свое оружие и приготовились к схватке. И я напал первым, устремившись к тому, кто со мной говорил. Он бросился мне навстречу, превратившись в ослепительную вспышку, сбившую меня с толку на долю секунды, и этого оказалось достаточно, чтобы меня достали. Даже око Тантараса не помогло. Нечто тяжелое врезалось мне в грудь, отправив продолжительный полет. Я влетел прямо в стену поместья и проломил ее, оказавшись на кухне. но и там долго не задержался и вылетел в гостиную. «Дерьмо!» — откашлялся я, поднимаясь на ноги, и уставился на перепуганную мать Катрины. «Прошу прощения!» «Мама, быстрее!» Тут появился Дремор, схватил свою матушку за руку и потащил за собой. «Мы в подвал, там есть секретный тоннель», — бросил он мне напоследок. «Отлично!» — показал я им большой палец и направился через образовавшуюся дыру на улицу. Несущие тем временем не торопились вламываться внутрь. Выстроившись полукругом, они собирались взять меня в кольцо. «Хороший трюк», — одобрил я. «Но я на него больше не попадусь». Двое несущих свет, стоящих по краям, рванули ко мне одновременно. Один, точнее одна, женщина, целила копье мне в голову, второй собирался подрубить ноги топором. Пришлось их немного урезонить. Цепи агонии. По моей команде ноги воина света с топором оплели цепи. Разумеется, несущие слишком сильны. Моя способность вряд ли смогла бы причинить вред слугам истинного пламени. Однако цепи выиграли мне пару мгновений, чем я незамедлительно воспользовался. Отклонившись назад и пропустив копье у самого лица, я повернулся вокруг своей оси и нанес удар черным мечом. Лезвие без труда перерубило древко копья и отсекло женщине руку. Закричав, она отпрянула, испуганно уставившись на черное оружие. «Щит Бакута!» Я успел в последний миг. Один из несущих оказался лучником и единым залпом отправил в меня больше полусотни заряженных светом энергетических стрел. Щит выдержал, а я для себя отметил, что с лучником стоит разобраться как можно скорее. Топорщик к этому моменту справился с цепями и замахнулся, но я парировал его атаку божественным клинком, после чего отправил его в полет пинком ноги. Его отшвырнуло на 2 десятка метров, и он своей тушей снес статую перед поместьем и оказался в фонтане. Поодиночке они слабее меня, но если будут действовать слаженно и атаковать одновременно, то у меня могут возникнуть проблемы. Я бы мог разобраться с ними одним махом, воспользовавшись полной силой врат тьмы, но, если честно, я опасался. Они уже проявляют большое своеволие. Даже сейчас появились, хотя я их не призывал. Использовать их в полную силу слишком опасно, учитывая, что совсем неподалеку находится мой сын и родители жены. Фактически моя семья. Моя рана не заживает!» — закричала копейщица, заставив ее товарищей вздрогнуть и испуганно посмотреть на нее. С ее ладони на рану лился свет, но никакого видимого эффекта это не производило. «Она не заживает! А-а-а! Больно! Тварь! Мы тебя прикончим! А-а-а!» Она кричала, плакала, билась в истерике, но ничего не могла поделать с хлещущей из отрубленной конечности кровью. Смотря на это, я невольно вспомнил, как во время одного из визитов к Леомаре у меня в руке оказался этот меч, и как она испуганно отшатнулась. И это был далеко не единственный случай. Несущие свет определенно боялись оружия из пустоты. Но это относилось лишь к тем, кто выглядит как люди. Стражи, к примеру, не считая хранителей света, мощных стражей, как тот, с которым я сражался на севере Вольных Графств, не испытывали эмоций. И я даже не был уверен, что они разумны. «Заткнись!» — рявкнул лидер несущих. Тот самый, с которым мы и разговаривали перед началом схватки. Воин с топором тем временем выбрался из фонтана и, ругаясь, направился к нам. «В чем дело? Промок!» — усмехнулся я, больше не пытаясь первым броситься в атаку. «На самом деле, мне желательно тянуть время, дожидаясь момента, пока моя семья окажется как можно дальше». «Зря смеешься, отродья пустоты!» — сплюнул тот. «Думаешь, что сможешь их спасти? Кретин! Ты забываешь об одной важной вещи!» Его губы растянулись в нахальную ухмылку, заставившую меня насторожиться. «Кто скажет этому придурку?» «Ты их не защитишь», — сказал главарь. «Все, что знает один, знают и другие. Нам известно про тайный ход под поместьем. И пока ты развлекаешь нас тут, двое других уже идут навстречу твоим родным». «Что?» У меня внутри все перевернулось. Как я мог это упустить? Люциус, скорее всего, знал о подземном ходе. А значит, о нем известно и истинному пламени. Я бросился назад к поместью. Но, разумеется, несущие свет так просто не собирались позволить мне попасть внутрь. Лучник ударил мне в спину, и в этот раз у меня уже не было возможности воспользоваться щитом Бакута. Принимать этот удар телом не хотелось, так что пришлось обратиться к уже проявившей себя силе. Черный меч резко расширился, превратившись в крупный ростовой щит. Удара по нему я даже не почувствовал. Врата забвения полностью поглотили всю энергию, И это лишь раззадорило их голод. Пока я защищался от атаки лучника, слева меня попытался обойти униженный воитель с топором. Лучник при этом обрушил на меня огромный поток стрел, так что мне оставалось лишь закрываться щитом. Рыча, несущий свет набросился на меня. Но тут я его удивил, резко выставив руку перед собой и трансформировав меч в копье. Враг просто налетел на мое оружие грудью, не успев затормозить. Он захрипел, изумленно уставившись на меня, и попытался освободиться. Но это оказалось не так уж легко. Я отшвырнул его в сторону вместе с копьем, но уже через несколько мгновений призвал оружие назад. «У меня нет на все это времени. Если я слишком тут задержусь, то моя семья может пострадать. Надо разобраться с ними как можно быстрее». Внезапно я перестал ощущать, как энергетические стрелы поглощаются щитом. И в тот же миг ощутил магический удар совсем рядом. И, судя по всему, ударили не по мне. Это мне на помощь пришла стража поместья, среди которых находился как минимум один боевой маг. Он и ударил по несущим свет, обрушив на них целую прорву магии. Итог у этого, впрочем, был более чем предсказуем. На несущих свет не было ни царапины. Их невозможно одолеть, используя простую магию. Лишь что-то равноценное, вроде света или тьмы. Лучник на эту атаку отреагировал мгновенно, развернувшись и послав спешащих на защиту поместья прорву стрел. Я никак не мог ему помешать в тот момент. Стрелы ударили в людей, обращая тех в пепел. Даже если у них была хоть какая-то магическая защита, то ее однозначно было недостаточно. «Хватит!» — крикнул я, заставляя себя пойти на следующий шаг. Врата забвения забурлили и стали перетекать на мою руку, сливаясь с доспехом боли. Лучник, увидев это, мгновенно переключил внимание на меня, но было уже поздно. Его стрелы ударили мне в грудь и были полностью поглощены вратами. «Настало время стать серьезным». «Кажется, нам тоже», — вздохнул их лидер. И в следующий миг все вокруг буквально утонуло в ослепительном золотистом пламени. Я ощутил жар даже через свою броню. Пусть он и не причинил вреда. Зрение вернулось не сразу. Но когда это случилось, оказалось, что все вокруг исчезло. Поместье, люди, цветущий сад. Вся территория вокруг превратилась в одно большое пепелище. Остался только я и несущий свет. А еще два хранителя света, возникших из разломов в воздухе прямо над тем, что раньше было поместьем Дешенро. «Быстрее!» — подгонял своих родных Дремор, держа супругу за руку. Второй он прижимал к груди своего сына. Кальмы же вела за руку их дочь. Племянник, сын Катрины, в данный момент находился в руках у Миранды. Его отец шел чуть впереди, разгоняя тьму в тоннеле с помощью магического светильника. «Как думаете, Максимилиан справится?» — тихо поинтересовалась Миранда. «Разумеется», — попытался улыбнуться Дремор. «Он же вроде как теперь бог или вроде того». «Ну да», — вздохнула Миранда, но в ее голосе не чувствовалось железной уверенности. «Он справится», — поддержала мужа Кальми. «Тихо вы!» — буркнула Рамис Дашенро, и в тот же миг тоннель содрогнулся, заставив их испуганно вжать головы в плечи. Сын Дремора испугался и заплакал. «Спокойно, все хорошо», — тут же начала успокаивать его Кальми. «Все хорошо, там свет», — воскликнула матушка Дремора, указывая вперед. «Свет?» — Арамис нахмурился. «Не может быть! Выход находится сверху! К тому же, даже если он открыт, то мы еще только на полпути! Там не может быть никакого света!» «Но он есть!» — насторожился Дремор. Он отчетливо видел вдали источник света, и не оставалось никаких сомнений в том, что он приближался. «Может, это кто-то из нашей охраны?» «Быть не может!» — фыркнул Арамис и вытащил из-за пояса одноручный меч. «Солдаты не знают о нем! Встаньте за мной! Я вас защищу!» «Арамис, дорогой, ты же не умеешь фехтовать?» — попыталась урезонить его супруга, положив руку на его локоть. «Еще как умею! Отец в детстве меня обучал!» «Это было больше 20 лет назад», — вздохнула она, покачав головой. «Ты за все это время ни разу не брался за меч!» «Тело все помнит!» — возмутился тот. «Отец, если это несущий свет, то меча будет мало. Лучше нам вернуться и попробовать забаррикадировать дверь в тоннель. Выиграем время, пока Максимилиан разберется с теми, что наверху». «А если это помощь?» — жалобно спросила Миранда. Девушке было страшно. И возвращаться в поместье, перед которым развернулась битва божественных созданий, ей не хотелось. Дремор ее понимал и сам не хотел мешаться Максимилиану. Но если впереди враги, то они просто попадут им в руки. «Нет, идем назад», — решил Дремор. «Хорошо», — нехотя согласился Арамис и пошел вслед за сыном. Они отступили и поспешили вернуться. Но не прошли и двух десятков шагов, как перед ними вспыхнула сияющая преграда. Кальми протянула к ней руку, но Дремор вовремя одернул супругу. «Не трогайте!» — крикнул он. «Правильно, не трогайте!» — насмешливый голос заставил всех обернуться. В паре десятков метров от них появилось двое мужчин, облаченных в золотистые доспехи. Один из них буквально светился, и именно его свет беглецы видели ранее. «Или трогайте. Думаю, в таком случае вы умрете мгновенно», — добавил второй. «Кто вы?» «Те, кого послали вас убить, разумеется. Мы можем сделать все очень быстро. Или не быстро, если будете сопротивляться». «Встаньте за мной!» Арамис вновь выхватил меч и встал между своими родными и врагом. «Старик, ты нас этой зубочисткой даже не поцарапаешь», — рассмеялся второй. «Тихо, Крас, пусть попробует», — сказал тот, что источал свет, и сделал несколько решительных шагов вперед. Дремор не обладал даром или какими-то особенными способностями, но и без этого можно было ощутить исходящую от человека силу. Она захлестывала подобно горячему летнему ветру, обжигала кожу и заставляла искать укрытие. «Давай, старик, ударь меня! Сюда, например!» Светящийся воин слегка наклонил голову и ткнул пальцем себе в шею. «Отец, не надо!» — заволновался Дремор. «Если сможешь меня ранить, то мы вас отпустим. Согласен, Крас? Если он меня ранит или даже, не поверишь, убьет, ты их отпустишь? Идет?» «Идет», — рассмеялся его спутник. Арамис медлил, но, взглянув на жену, своих детей и внука, решился. «Отец, не надо! Я это сделаю!» Старик не стал слушать сына. В глазах его горела решимость. Арамис вышел вперед, держа меч двумя руками. Замахнулся и ударил со всей своей силы. Но клинок отскочил от рыцаря, словно тот был сделан из камня. Руки у старика задрожали, отчего он едва не выпустил меч. «Очень слабый удар!» Покачал головой рыцарь и схватился рукой за чужой клинок. Арамис рукоять не выпустил, но отшатнулся, пытаясь высвободить оружие. Того, что случилось дальше, Дремор никак не ожидал. Клинок меча стал в буквальном смысле плавиться. Раскаленный металл полился прямо на руки его отца, отчего тот закричал от боли. И все это происходило под звонкий хохот несущего свет. Арамис кричал от боли, скорчившись на полу. Его супруга бросилась к нему, но не в силах была ничего сделать. «Не волнуйтесь, сейчас все кончится!» «Стоять!» — послышался оклик со спины. Дремор в первый миг даже не поверил своим глазам. «Дедушка!» К ним вышел Люциус де Шенро. Люциус-старший успел как раз вовремя. Несущий свет Крас и Утран, которые являются членами ударного отряда Длани Аргадрима, еще не успели разобраться с его родными. От осознания этого факта Люциус испытал облегчение, хотя и не должен был. Все равно истинное пламя обещало вернуть их в свете, вскоре после того, как эта война закончится. Люциуса должно было это радовать, но по какой-то причине этого не происходило. Какой-то часть его разума было омерзительно от одной только мысли о том, что такое может произойти с людьми, что когда-то были его семьей. «Ты вовремя, де Шенро!» — улыбнулся Утран, заметив подошедшего к нему союзника. «Мы тут только тебя и ждем!» «Верно, они ждали только его!» «Дедушка, ты же... Катрина сказала, что ты мертв!» — воскликнул Дремор. Люциус шагнул вперед, оказавшись рядом с Арамисом, своим сыном и его супругой. Руки мужчины были невероятно обезображены, и лишь каким-то чудом он не отключился от болевого шока. «Вы должны были все сделать быстро», — сказал Люциус, стиснув зубы и повернувшись к союзникам. «А не пытайте их!» «Он сам начал», — пожал плечами Крас. «Я лишь показал выскочке разницу в силе между нами». Люциус-старший явился сюда по приказу истинного пламени. Вначале он не слишком понимал, зачем это нужно, ведь разобраться с этими людьми мог любой. Но сейчас, когда он оказался в темном тоннеле и посмотрел на испуганные лица родных, все стало понятно. Нет, он понимал это задолго до того, как явился сюда, но всячески старался отбрасывать эти неприятные мысли. Теперь же просто выкинуть их из головы Люциус не мог. Истинное пламя заставляет его проявить преданность, продемонстрировать свою верность идеалам света. Жестоко. «Скоро все кончится», — мрачно подытожил Люциус, смотря на своего сына. «Убей их», — потребовал Утран, отходя в сторону и опираясь спиной о стену. Крас же держался рядом с Люциусом. «Не тяни!» Бывший лорд, командующий ордена Ласточки, оглянул печальным взглядом своих родных, задержавшись на Миранде. У нее на руках был маленький встревоженный ребенок, которого он видел первый раз. «Значит, это мой правнук», — с прискорбием подумал Люциус. «Сын Катрины, которого назвали в мою честь». Тем временем Арамис открыл глаза и посмотрел прямо на своего отца. Мужчина дрожал. Его руки, на которые пролился расплавленный металл, выглядели просто ужасно. «Ну, давай же, отец, для тебя это должно быть просто», — с раздражением произнес он. Люциус вздрогнул от этих слов. «Ты всегда бежал от своей семьи, сколько себя помню. Тебе никогда не было дела ни до меня, ни до моей матери». «Дорогой, не надо». Супруга Арамиса попыталась вмешаться. «Ну уж нет, если сегодня мой последний день, то я выскажу все, что о нем думаю». «Пусть говорит», — сказал Люциус. «Я перестал для тебя существовать в тот миг, когда решил, что не хочу идти в армию. Ты помнишь тот день, отец? Это было через несколько недель после смерти мамы». «Я не мог тогда вернуться. У меня было задание». «У тебя всегда было задание. В тот день, стоя перед костром, на котором сжигали ее тело, я решил, что не хочу быть таким, как ты. А когда ты вернулся, я сообщил тебе о своем решении. Ты помнишь, что сказал тогда?» «Хорошо». «И что было потом?» «Мы...» — Люциус задумался. Он не любил вспоминать то время. «Мы не говорили больше 2 лет. Ты явился только из-за моей свадьбы на Эндри. Да и то, сколько мы тогда проговорили? 2 минуты?» Это было так. Люциус вспомнил, что это был напряженный разговор. Он поздравил сына со свадьбой, а затем понял, что им просто не о чем говорить. Он не хотел вспоминать о Заре, своей покойной жене. А других тем в голову не шло. Люциус тогда придумал какую-то причину и не стал задерживаться в гостях. «Мне не было плевать на тебя. Ты просто слишком напоминал мне Зари. Каждый раз, глядя на тебя, я вспоминал ее и...» Люциус вдруг ощутил себя безмерно виноватым. Арамису ведь тоже было тяжело. Но вместо того, чтобы поддерживать сына, он отстранился. С головой ушел в работу, как делал всегда. «Прости, что меня не было рядом. Прости, что был плохим отцом. Почему все оборачивается так? Почему я смог нормально поговорить с сыном только сейчас, в такой ситуации?» Арамис застонал от боли. «Верно», — наконец подтвердил мужчина, посмотрев Люциусу в глаза. «Ты был плохим отцом, поэтому...» Арамис даже не вскрикнул, когда копье пронзило его грудь и пробило сердце. Люциус остолбенел, смотря как стекленеет взгляд сына и как заливается слезами Эндра. «Не смотрите», — воскликнула Кальми, закрывая своим детям глаза. «Простите, но я терпеть не могу все эти драматические сцены», — раздраженно фыркнул Крас, высвобождая копье из тела мертвеца. «Это должен был сделать Люциус», — напомнил ему Утран. «Да плевать, тут еще 7 человек. Считайте это жестом милости. Он и так страдал, а я лишь принес облегчение, верн?» Клинок, источающий золотистое сияние, вошел Красу под подбородок и вышел через макушку. Воин пошатнулся и рухнул на пол, заливая все вокруг пропитанной светом кровью. Люциус стряхнул кровь с клинка и повернулся к Утрану. «Что я во имя истинного пламени делаю?» Люциус и сам не ожидал, что убьет Краза. Просто в один миг он обнажил меч и нанес удар, ни секунды не подумав о последствиях. «Только что я предал идеалы, в которые верил!» И в то же время Люциус не чувствовал по этому поводу особую печаль. Раньше он верил, что истинное пламя может построить лучший мир. Но теперь, столкнувшись с таким приказом, сущность, приказывающая человеку убить своих детей во имя высшей цели, не способна построить тот прекрасный мир, который Люциусу так хотелось видеть. «Плохой ход, Дешенро», — вздохнул Утран. Казалось, его никак не тронула смерть напарника, а ведь должна была. Первичная смерть действительно не так уж страшна. И истинное пламя способно вернуть человека из мира мертвых, но с каждым последующим воскрешением что-то теряется. Трудно сказать, насколько большой окажется потеря. Возможно, воскресший будет уже совсем не тем человеком, которого Утран знал. «Истинное пламя в ярости». Это было чистейшей правдой. Истинное пламя и впрямь было в ярости. Люциус ощущал, как незримая, но очень могущественная сущность сдавливает виски, причиняя боль. Но это было сущим пустяком после боли, которую ему причинил Крас. Арамиса больше нет. И даже если истинное пламя смилостивится и вернет его, то сделает это очень нескоро. Оно гневалось на Люциуса, и собиралась заставить его сожалеть о предательстве. Но это лишь сильнее укрепляло веру паладина в правильности поступка. «Ты не раскаиваешься», — понял Утран. «Нет», — ответил Люциус, вставая между своей семьей и несущим свет. «Что ж, это твой выбор». Пожал плечами, его теперь уже враг и атаковал первым. Его удар был быстрым, почти молниеносным. Старик даже не заметил того мгновения, когда клинок возник в руке Утрана. Лишь боевой опыт и инстинкты помогли отразить удар. Их мечи столкнулись, высекая сноп искр. Несущий свет действовал решительно и значительно превосходил Люциуса в скорости, но не в силе и опыте. Люциус отбил вражеский меч и тут же попытался достать врага, но не получилось. Это оказался обманный маневр, в ходе которого старик получил кинжалом в бедро. Короткий клинок вошел в щель между доспехами и застрял в кости. Выходит, драться честно Утран не собирался. Но Люциуса это не удивило. Выругавшись, старик одним движением извлек кинжал из своей ноги и отбросил его в сторону. «В чем дело, Дашенро? Ты, кажется, истекаешь кровью?» Ухмыльнулся противник, готовясь к следующему выпаду. В этот раз Утран атаковал еще быстрее, чем в прошлый. Его движения стерлись. Он словно превратился в размытый силуэт. И тем невероятнее было то, что Люциус смог парировать эту атаку. «Как ты?» Только и успел воскликнуть Утран, прежде чем повалиться на землю от сильного толчка. Он налетел на старика, словно на каменную скалу. Несущий попытался подняться, но даже с раненной ногой Люциус Дашенро был грозным противником. Утран инстинктивно использовал удар светом, но эта способность почти не действовала на таких же, как он сам. А в следующий миг Люциус с невероятной легкостью оторвал руку противника от его тела. «Постой!» — взмолился он. «Стой, я...» Ярость захватила разум бывшего паладина. Утран не заслуживал ни капли жалости. Так что Люциус без памяти пронзал его сердце снова и снова, а затем отрубил голову. И лишь затем, отдышавшись, понял, что сделал все это на глазах у внуков. Он отпрянул от тел убитых и посмотрел на своих родных. Люциус спас их, но... В их глазах читался страх. И это было куда болезненнее, чем рана в ноге. «Я не причиню вам вреда», — сказал старик, а затем ощутил угрозу. Схватка там наверху стала развиваться по очень скверному сценарию. «Быстрее! Надо уходить! Если не уйдем прямо сейчас, то погибнем!» Врата забвения полностью покрыли мое тело, слившись воедино с доспехом боли. За спиной в воздухе повис десяток черных сфер, готовых атаковать любого врага по моей команде. Я бы мог призвать куда больше, но это было чревато потерей контроля. Чем меньше света они поглотят, тем проще их будет контролировать. Я не переставал удивляться, насколько врата забвения ненасытны. Чем больше они поглощают, тем сильнее становится их голод. Без контроля они запросто поглотят все вокруг себя, не оставив абсолютно ничего, потому что такова истинная суть пустоты. Но конкретно сейчас ее силы были покладисты и слушались меня. Это одновременно и радовало, и внушало опасения. Несущий свет с луком что-то крикнул товарищам и выстрелил в меня. И тут же умер. Для того, чтобы достать его, мне не потребовалось даже пальцем шевелить. Одна из сфер выпустила из себя луч, пронзивший голову лучника. Лидер несущих отпрянул от него и призвал свое оружие — массивный двуручный меч. Черная сфера выпустила второй луч, и несущий защитился от него мечом. Хотя атака и не ранила его, этот блок все равно отбросил противника на добрых полсотни метров. Следом за лучником я прикончил топорщика. Чуть ранее я серьезно ранил его копьем, и теперь он в спешке пытался восстановиться, но я не дал ему такого шанса. Оказавшись рядом, я взмахнул черным клинком и с легкостью разрубил его голову пополам. Однорукая копейщица, сообразив, что дело принимает скверный для них оборот, попыталась бежать, но одна из черных сфер, выпустив сразу два луча, перерубила ей ноги. Все, никаких больше игр. И тогда на меня обрушился один из стражей. Он просто спикировал сверху, выпуская из руки длинное сияющее лезвие, а за его спиной закружился рой из ослепительно сияющих клинков. Его атака была поистине сокрушительной. Мне пришлось схватиться за черный клинок обеими руками, чтобы выдержать его полную мощь. Ноги начали подгибаться, а по земле разошлись трещины. Было очень тяжело, но я выдержал. Сила атаки ослабла. И я тут же ответил стражу тем же, отбрасывая его гигантское существо из пламени и металла от себя. В меня сразу же ударили сотни сияющих клинков, для защиты от которых пришлось применить сферы. Они выпустили лучи, образуя подобие паутины, которую я заставил вращаться. Врата забвения без особого труда перерубали клинки стража, не позволяя им достичь меня. Удивительно, но энергии при этом они поглощали совсем мало, и для меня подобный расклад был даже на руку. Играть в оборону я не собирался, и практически сразу взмыл воздух. Клинки последовали за мной, а второй страж выстрелил в меня из какого-то энергетического орудия. Вся его правая рука превратилась в одну огромную пушку, и разрушительная сила у нее была соответствующей. Я даже не попытался принять выстрел грудью, резко сманеврировав влево. Луч света ударил в землю и пошел дальше, буквально превращая без того пострадавшую территорию поместья семьи Дошенро в один огромный раскаленный кратер. «Нет!» Я надеялся за пару минут разделаться со всеми противниками, а затем отправиться на поиски семьи, но теперь ситуация резко изменилась. Если первая атака, превратившая поместье в пепелище, скорее всего не повредила подземный ход, то это вполне могла. Внутри все похолодело. Неужели я не справился? Неужели они все мертвы? Что я скажу Катрине? Первый страж появился чуть ли не из воздуха. Он устремился ко мне, обрушивая новый рой светящихся клинков. Я отдал сферам приказ, и те охотно его выполнили. Встроенное в руку стража оружие замерло на расстоянии ладони от моего лица. Тело противника было пронзено десятками черных лучей, которые принялись с жадностью высасывать из него пламя. Я не собирался им мешать. «Я вас всех уничтожу», — тихо прошептал я, ощущая, как меня волной захлестывает ярость. Врата забвения, почувствовав это, вторили мне своим голодом. Я вонзил черный меч стражу в грудь, пронзая ядро и окончательно лишая того пламени. А без пламени стражи не более чем безжизненная гора металла. Минус один. Остался страж-стрелок, который все так же неподвижно висел высоко в небе. И судя по тому, как вспыхивало его орудие, он копил энергию для второго смертоносного выстрела. Я устремился к стражу, и он выстрелил. Но в этот раз я не стал уклоняться. Просто взмахнул своим оружием, рассекая луч надвое, и тут же бросился к врагу. Для третьего выстрела ему нужно было выиграть секунд 10-20, и я не собирался их ему давать. Черный клинок прошел через его броню, как раскаленный нож через масло, и разрубил пушку на две части. Собранная в ней энергия высвободилась, выплеснувшись во все стороны, но покрытый вратами забвения доспех полностью поглотил взрывную волну, а раненого стража отбросило вниз. «Так просто ты не отделаешься!» Я устремился следом, настигая его прежде, чем враг рухнет на землю. Я схватился рукой за потрескавшийся шлем и обрушил на противника всю силу, загоняя стража в землю. Несмотря на жесткое приземление, страж все еще был жив. Но это ненадолго. Пригвоздив его к земле с помощью черных лучей, я вцепился обеими руками в его шлем и оторвал его, отбросив лишившуюся света часть тела в сторону. Этого было мало, чтобы убить стража. Все-таки, как говорят, раньше они были богами, которых истинное пламя полностью лишило индивидуальности, сделав просто инструментом. Я вскрыл черным клинком бронированные пластины на его груди, обнажая ядро. Небольшой додекаэдр, источающий свет. Я вырвал его из груди, не обращая внимания на бурлящее под доспехом пламя. Как бы оно ни пыталось, пламя не способно причинить мне вреда в нынешней форме. Я сжал кулак, разрушая ядро и поглощая его энергию. После чего взмыл воздух и огляделся. Хотя, вернее сказать, ужаснулся. На этой территории не было мощных магических барьеров, как в башне, и все вокруг было построено обычными людьми для обычной жизни. Поместье не способно было выдерживать ту мощь, которой обладали я или несущий свет. От него буквально не осталось ничего, лишь несколько крупных кратеров, оставленных выстрелами из оружия стража. Ни у кого не было и шанса уцелеть при этом хаосе. Лидера несущих свет нигде не было видно. Даже те оставшиеся в живых воины и стражи поместья, скорее всего, погибли от вражеского огня. С высоты, даже используя око Тантараса, я не замечал ни намека на чье-то присутствие. И все-таки, несмотря на этот ужас, в глубине души теплилась надежда, что моя семья все еще жива. После битвы я первым делом направился к тому немногому, что осталось от поместья. Первый удар стража пришелся как раз на участок перед строением, отчего от красивого и величественного особняка почти ничего не осталось. Оказавшись на месте, принялся разбирать завалы, пытаясь добраться до подвала. Я понятия не имел, куда именно выходит тайный ход, так что вместо того, чтобы просто летать по округе в надежде найти родных, решил добраться до подвала. Но уже спустя несколько минут работы я ощутил достаточно мощный источник света неподалеку. Отбросив работу, я влил свет в крылья и по прямой устремился туда, преодолев расстояние за считанные секунды. «Слава богам!» — облегченно выдохнул я, еще на подлете заметив, как одна за другой фигуры выбираются из-под земли. Они были живы. Но что за источник света я почувствовал только что? Ответ нашелся практически сразу. Вскоре, выбравшись из тоннеля, рядом со своими родными стоял Люциус де Шенру. При моем появлении он встал в боевую стойку, но, узнав, расслабился. «Ты не торопишься, Максимилиан!» Весьма холодно встретил он меня. «Они теперь твоя семья, и ты должен защищать их ценой своей жизни, а не рассчитывать, что враг сжалится и перейдет на вашу сторону!» От таких слов я на мгновение оторопел, не понимая, это он сейчас серьезный или нет. «Дедушка, не надо!» — вмешалась Миранда. «Он и так сделал многое!» «Например, сжег ваше поместье!» «Демоны с ним!» — вздохнул Дремор. «А где Арамис?» Только сейчас я заметил, что среди присутствующих не было отца Катрины. Его супруга при упоминании мужа расплакалась, а Дремор поспешил поддержать матушку. «Это моя вина», — сказал Люциус, поворачивая голову куда-то в сторону. Теперь становилось понятно, почему старик в таком плохом расположении духа. Он только что потерял сына и винит в этом себя. «Мы столкнулись с двумя несущими свет», — прояснил Дремор, продолжая утешать матушку. «Если бы не дедушка, то, скорее всего, мы все сейчас были бы мертвы». «Спасибо», — сказал я Люциусу, одновременно радуясь, что погиб отец Кэт, а не мой сын. И ненавидя себя за эту радость. Омерзительное чувство. Но я ничего не мог с собой поделать. «У тебя нет времени на болтовню, Максимилиан». «О чем ты?» «Истинное пламя в ярости. Ты убил одного из дланей. Это очень болезненный удар. И если ты думаешь, что оно оставит это просто так, то очень сильно ошибаешься. В данный момент крупные силы прорывают границу Трилора. Они выжгут всю страну, не оставив ничего, что было бы тебе дорого. Сколько их? Больше, чем ты сможешь остановить. Дерьмо!» — выругался я, проведя латной перчаткой по лицу. «Должен быть способ этому помешать». Люциус лишь покачал головой. «Лиамара, возможно, я смогу убедить ее отозвать войска». «Вершительница судеб тебе не поможет». «Я должен попытаться», — возразил я, размышляя о том, как бы с ней встретиться. Раньше она сама обращалась ко мне через сны. И раз она могла это делать, то теоретически и я на это способен. Отойдя чуть в сторону от своих родных, я присел на землю и прикрыл глаза, пытаясь расслабиться и отрешиться от внешнего мира. «Что он делает?» — спросила Кальми. «Не мешайте, пусть попробует, если уж так хочет», — ответил ей Люциус. Если дальше между семьей де Шенро и были какие-то еще разговоры, то я пропустил их мимо ушей, сосредоточившись на собственных ощущениях. Я формировал в своей голове образ Лиамары и той пустыни, в которой находилось истинное пламя. Мне нужно было попасть туда. «Давай, Лиамара, я знаю, ты меня слышишь. Давай». В какой-то миг мир вокруг словно исчез. Окружающие звуки пропали. А затем я ощутил, как меня захлестывает жар. Я открыл глаза и увидел, что нахожусь на каменистой долине. А вдали разошелся колоссальных размеров огненный смерч. Даже находясь на приличном расстоянии, я ощущал его жар. Казалось, что стоит сделать хотя бы еще несколько шагов навстречу, как это пламя просто испепелит меня. Я оглянул себя. Ни доспеха боли, ни врат забвения. Я находился тут в совершенно обычной, немного дымящейся от жара одежде. «Лиамара!» — закричал я и вздрогнул, когда она совершенно спокойно вышла из-за моей спины и стала между мной и истинным пламенем. «Тебе не стоило приходить, Максим». Как и раньше, от ее вида внутри что-то всколыхнулось. Нахлынули воспоминания другого меня, который провел целую жизнь в мире света во время бесчисленных снов. Та бесплотная часть еще любила ее. Возможно, даже больше, чем настоящий я люблю Кэт. «Истинное пламя в ярости», — продолжила Лиамара. «Если ты не уйдешь, то оно испепелит твою душу, и я ничего не смогу с этим поделать». «Мне нужна твоя помощь», — прямо сказал я. «Помощь?» Она чуть не рассмеялась мне в лицо. «Ты предал меня, Максимилиан! Ты первый и, наверное, теперь последний, кого я полюбила. И ты разбил мне сердце. После всего, что было между нами, ты меня предал». «Прости, но у меня не было иного выбора, и мне правда нужна твоя помощь. Пожалуйста, если в тебе еще осталась хоть капелька любви ко мне, помоги. Истинное пламя хочет уничтожить Трилор». «Это называется последствия, Максимилиан. Ты убил моего брата, бесцеремонно воспользовался его слабостью и отрубил голову. А мы ведь связаны. Ты хоть понимаешь, что это значит?» «Нет». «Я видела и чувствовала то же, что и он. Как твой меч разрубает его руку и отсекает голову. Каждый из нас чувствовал его боль, его последний вздох. «Тогда просто верните его, как делаете это с остальными». «Зря я это сказал». Лицо Леомары исказило гримаса ярости. И будь перед ней кто-то другой, ему бы не поздоровилось. Внутри нее бурлил неописуемый гнев. Я это чувствовал, и она едва могла сдерживать себя. И все же я осознал. Аргадрим не вернется. Уже никогда. Возможно, это из-за того, что я убил его черным клинком. У меня были такие мысли, когда я вспомнил страх несущих свет перед вратами. Но у меня не было доказательств. Теперь же мне все стало ясно. «Убирайся, Максимилиан, и больше не появляйся тут. Никогда. Иначе я сама лично тебя убью». «Пожалуйста, Леомара, останови войска. Нет смысла погибать стольким людям», — сказал я и опустился перед ней на колени. Унизительный жест. Но если таким образом я смогу избежать ненужных жертв, то пусть так. «Слишком поздно», — сказала она, протянув руку и коснувшись моей щеки. «За все приходится платить. С этого момента между нами все кончено. Мы враги и никто больше». В ее голосе слышалась боль, а из глаз потекли сияющие слезы. «Я обещаю, что когда мы встретимся снова, я тебя убью, так же, как ты убил моего брата». После этих слов она отстранилась, развернулась и пошла прочь, направляясь к истинному пламени. А уже через секунду все окружающее утонуло в золотом огне, а меня буквально отшвырнуло в реальный мир. И отшвырнуло это не фигура речи. Меня на самом деле отбросило назад, и я кубарем покатился по земле. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» — закричал я, несколько раз ударив по земле, отчего та содрогнулась, как от небольшого землетрясения. «Я же говорил, что ничего не получится!» Люциус возвышался надо мной, подобно горе, и протягивал руку. «Вершительница судеб тебе не поможет!» «Я должен был попытаться!» — вздохнул я, приняв помощь дедушке Катрины. «Она и так очень долго своевольничала. Ты слишком плохо на нее влиял. А еще ее внешность!» «Так ты знаешь...» Тут мне стало немного неловко. «Разумеется! Думаешь, я не узнаю лицо своей внучки? Наверное, когда все закончится, нам с тобой стоит очень серьезно поговорить». «Ха! Из-за того, что Леомара саботировала вторжение и покровительствовала тебе, истинное пламя сейчас очень недовольно. Ведь все это привело к тому, что ты создал дракона пустоты и заполучил сердце истинной тьмы. Даже если бы она действительно хотела тебе помочь, то уже не смогла бы. За малейший проступок истинное пламя просто сотрет ее и создаст заново, стерев все, что было между вами». «Ясно», — сокрушенно вздохнул я. «Послушай, знаю, что прошу многого, но ты бы не мог позаботиться о них». Я кивнул. «Мог не просить. Они моя семья, и это все, что теперь имеет значение». «Спасибо». «А ты собрался в одиночку сражаться с армией несущих свет?» «У меня нет выбора. Я не могу позволить убить тут всех». «А как же граница? Вы ведь туда собрались на своем корабле. Твои друзья не смогут помешать несущим без тебя. Если ты умрешь тут, то кто спасет мир?» «А вот это легко», — улыбнулся я. «Все, что мне нужно, это победить в этой схватке и остаться в живых. Сегодня я не умру, Люциус. Ведь мне есть за что сражаться».